представить вам новый продукт и очередную революцию в области телефонов и планшетов. Прошу приветствовать наших добровольцев. Эти люди согласились на то, чтобы их приковали наручниками к кроватям, привезли сюда и сделали прототипом нашего революционного девайса. Вашего чего? Они сами согласились на операцию, мы срежем их губы и сошьем их вместе ртом к анусу. Что? Вы на это согласились. Таким образом, испражнение первого под пищеварителем тракта под этого рот мальчика, который, кстати, на это согласился. Потом они проходят по его кишечнику через его анус в рот женщины. Она, кстати, тоже согласилась на все. А затем все это попадает в планшет. Таким образом, наш продукт живой, многочленный. Веб-браузер с электронной почтой. Я представляю вам с гордостью и трепетом живой член iPad.